Часть вторая. Ролония задыхалась, пока бежала по лабиринту. Фрэмми на её плече отчаянно пыталась пошевелиться, но не двигался даже палец. Адлет, похоже, использовал самый сильный парализующий дротик. Фрэмми попыталась создать в ладони порох. Она хотела сделать такую бомбу, что уничтожила бы её, не задев Ролонию. Но парализующий эффект затронул не только её тело, но и сознание. А без концентрации бомба в её руке не появится. «Он меня обыграл», — подумала Фрэмми. Она была занята борьбой с Ролонией и не так внимательно следила за Адлетом, она его недооценила. «Беги, ты должна бежать, но... куда?» Бормотала Ролония, ей было очень сложно бежать с Фрэмми на спине, а ещё случайно или намеренно, но Ролония несла и ружьё Фрэмми. Ролония поворачивала, поднималась и спускалась по ступенькам, не зная, куда идёт, она не попадала в тупики только из-за удачи. Фрэмми слышала крики Джума позади. Они смешивались с едва различимыми злыми воплями Чама. «Тупая корова! Если ты не остановишься, Чама тебя убьёт! А, что? Что же делать?» Фрэмми было жаль Ролонию. Трусливая девушка не могла перенести побег от Чама, но она не винила Ролонию за этот страх. Она сама знала, как страшно, когда тебя преследует Чама. Впрочем, не было времени размышлять о жалости. Она должна как-то вырваться из схватки Ролонии, и хотя она это понимала, тело всё ещё не двигалось. «Мора-сан, куда мне идти? Мора-сан, прошу ответь! Мора-сан!» Кричала Ролония, но эхо Мора не донеслось в ответ. Ролония приблизилась к развилке из трёх путей, но уже слышала, что с каждой стороны к ней идут Джума. Похоже, Чама приказала им разделиться и окружить Ролонию. «Прости, Джума-сан!» Ролония замахнулась хлыстом и сбила Джума на пол. В узком проёме они не смогли бы напасть на неё толпой, а с её способностью управлять кровью она могла повлиять на них, заставить Джума упасть. Оставшиеся Джума закричали, сообщая о месте Ролонии Чама. «Фрэмми-сан, прошу, расслабься. Я не дам тебе умереть», — сказала Ролония на бегу. Крики Джума и Чама становились всё тише. Может, Чама заблудилась в бесконечно поднимающихся и опускающихся лестницах. «Что вы все творите?» — раздражённо думала Фрэмми. «Ханс и Голдов, вы ведь все ещё герои шести цветов?» «Фрэмми-сан», — сказала Ролония. Она остановилась и переводила дыхание. «Я понимаю, что тебе кажется, что ты можешь только умереть. Умереть ради всех, ради мира. Но мне это не нравится. Аткун уже говорил, мы не можем бросать товарищей. Мы должны защищать друг друга до самого конца. Если мы не будем этого делать, то исчезнет любая надежда победить там, где мы могли бы это сделать. И...» Очередной Джума, казалось, приближался к ним из одного из четырёх коридоров, выходивших в эту комнату. Ролония спряталась в тени колонны. Увидев, что Джума прошёл мимо, направляясь в другую сторону, Ролония побежала туда, откуда он прибыл. «Фрэмми-сан важна для Аткуна. Если ты умрёшь, он больше не сможет сражаться. Умер его друг, жители его деревни, и только ты осталась у него. Прошу, пойми это!» Ролония скрывалась в тенях и пыталась переубедить Фрэмми. «Прошу, верь Аткуну. Он сделает всё, если это защитит тебя, Фрэмми-сан. Он может даже убить Дгунея». «Бедняжка», — подумала Фрэмми, слушая мольбы Ролонии. Она всё ещё не поняла истинные намерения Адлета. Она не знала, кем он был на самом деле. «Голдов, отойди! Я должна исцелить Адлета!» Мора отпустила руки Ханса и подошла к Адлету. Она оттолкнула Голдова, освободив Адлета. Потирая ушибленный живот, Ханс уставился на Адлета. «Просто получил удар рукоятью его меча», — сказал Адлет, отводя в сторону руку Мора и вставая на ноги. «Меня не нужно исцелять». И он заметил что-то на полу, похожее на осколки. Это Фрэмми вытащила из своей одежды и разбила. Он подошёл к обломкам и поднял их. Деревянный свисток был разломан пополам. Он напоминал свисток, которым Адлет мог вызывать Кьёма. «Собачий свисток», — подсказали Адлету инстинкты. И тогда он понял, для чего был этот свисток, и почему она всё это время носила его с собой. «Ты ведь хотела увидеть свою собаку снова, Фрэмми?» — подумал Адлет. «Что же ты делаешь?» — прошептал он. «Если ты его сломала, то как призовёшь собаку? Я же поклялся, что ты увидишь свою собаку снова. Этим ты не дашь мне сдержать обещание, но я ещё могу его починить». Решил он и спрятал обломки свистка в один из кисетов на поясе. «Что нам теперь делать?» — спросила Мора. «Это очевидно», — ответил Адлет. «Остановим Чама, не дадим Фрэмми убить себя. А что ещё? Позови Чама своим горным эхом, скажи, что её нельзя убивать Фрэмми». «Я уже говорила ей, но Чама не слушает. Она кричит, чтобы я отстала от неё». «Чёрт!» Адлет уже хотел побежать по лабиринту за Чама, но Голдов преградил ему путь. «Я не могу отпустить тебя! С дороги!» Хотелось ему сказать. Он хотел уже ударить Голдова и пробежать мимо него, но тут Адлет застыл, мурашки побежали по коже, его спины словно коснулся лед. «Оняо!» Оглушительный голос Ханса эхом разнесся по залу. Он подхватил меч, что до этого бросил, и, крутя оружием в обеих руках, уставился на Адлета. И этого взгляда хватило, чтобы тот больше не сделал ни шагу. «Он хочет меня убить!» Как опытный воин он это чувствовал, и одного желания Ханса было достаточно, чтобы остановить Адлета. Даже Мора, Голдов и Доззо почувствовали это. До этого Ханс касался шеи Адлета, угрожая, теперь же он намеревался убить его. «Ханс, что ты собираешься делать?» Капля холодного пота скользнула по щеке Адлета. Он уже сражался с Хансом в барьере тумана иллюзий, но и тогда он не чувствовал тот же страх, что и сейчас. «Наверное, это истинный Ханс, а в барьере тумана иллюзий он сдерживался». «Ня-ха!» – рассмеялся Ханс. Казалось, что в глубине души он наслаждается ситуацией. Адлет прекрасно понимал, что будет после такого смеха Ханса. «Адлет, я так рад! Я бы даже выпил в твою честь! Знаешь почему?» «Кому это интересно?» «Но ты же знаешь мои плохие привычки. Меня не изменить. Я не могу сдержать радости от сражения с кем-то сильным». «И что с того?» «Может, это тебя удивит, но я признаю твои силы. Словесно я не хвалил твои навыки, но в душе я считаю тебя самым мощным героем. Ты даже опаснее, чем Афрейми и Голдофанья». «А, просто я сильнейший в мире», — ответил Адлет, но слова не звучали так бодро, как раньше. «Потому я и радуюсь. Я рад, что ты седьмой». «Что?» «Дгуни, молодец. Никто больше не преподнёс бы мне такой прекрасный подарок. Сражаться с тобой насмерть? От такого подарка нельзя отказаться, не!» Все еще удерживая Фрейми, Ролония скрывалась по углам коридора. Фрейми снова пыталась создать порох в ладони, но все еще не могла толком двигаться. Избежать не могла, ведь тело не шевелилось. «Тупая корова! Где ты? Чама знает, что ты здесь?» Голос Чама эхом разносился по лабиринту. «Фрейми, скажи что-нибудь! Чама тебя убьет! Чама избавит тебя от страданий!» Хотя Фрейми слышала слова Чама, она не могла двигать губами, чтобы ответить. Она услышала, как к ним приближаются Джума. Ролони искала укрытие, она направилась туда. Но стоило ей завернуть за угол, Джума заметили Ролонию, и их крики тут же пронеслись по лабиринту. Фрейми ощутила, что Джума направляются к ним. Ролония сорвалась с места, пытаясь сбежать и удержать преследовавших ее Джума на расстоянии. Увидев Фрейми впереди, Ролония закричала и застыла. «А, я все-таки вас нашла!» — сказала Нашитание. Нашитание видела, как Ролония убегает от Джума. Единственной рукой она выхватила рапиру, вылетел меч и пронзил одного из Джума. «Этот путь безопасней! Спеши!» — сказала Нашитание, взмахивая рапирой. Ролония какое-то время была растеряна, потеряла дар речи, но заметила, что путь, на который указывала Нашитание, был единственным выходом. «Что ты...» «Я пришла, чтобы защитить тебя, Ролония-сан. Если Чама-сан пройдет здесь, то убьет и тебя тоже». «Так ты не хочешь убивать Фрейми-сан?» — спросила Ролония, Нашитание захихикала. «Конечно нет. Разве Адлет не убьет меня, если я трону Фрейми-сан? Это страшновато». Ролония выдохнула с облегчением. Они продолжили побег. «Плохо дело», — подумала Фрейми. «Если Ролония и Нашитание объединятся, даже Чама будет сложно ее убить. Ее тело все еще не двигалось». Она не знала, когда эффект рассеется. «Ты веришь Аткуну?» «Я не могу ему верить, но я не могу сказать с уверенностью, что он врет. Я еще не определилась». Фрейми слушала их и думала. «Разве Нашитание не понимает, что происходит? Или она поняла, что Адлет седьмой, но молчит?» «Ты ведь шутишь, говоря со мной в такой позе и таким тоном?» Отозвался Адлет, выхватывая меч. Даже если это была шутка, он понимал, что Ханс не просто пытался обмануть Адлета, но и подтвердить подозрение. «Это не шутка, не я. Я снова скажу. Ты седьмой!» Подозрения ничего не меняли. Ханс уже много раз уличал его во лжи, потому Ханс никак не мог доверять ему полностью, но не было и доказательств, что позволяли бы ему назвать Адлета седьмым. «Это на тебя не похоже. Из-за моей лжи ты называешь меня седьмым? Я думал, что ты судишь осторожней. Я говорил раньше, но я не вру. Я не седьмой!» Ханс вместо ответа ухмыльнулся. Капелька пота скатилась по щеке Адлета. «Хватит придумывать проблемы. Мы остановим Чама, заставим Фрейми отказаться от самоубийства, а потом уничтожим Гунея. У нас нет времени». «Верно, Ханс». Хотя Мура была поражена намерением Ханса убивать, Она все же вмешалась в разговор, чтобы помешать ему. «Мы не можем точно сказать, что он врет. А если и врет, нет доказательств, что он седьмой. А дед мог соврать, чтобы не погиб наш товарищ». «Ага-ага-ня. Ты не поймешь, если я не объясню, да? Я убью его, когда ты поймешь, Моранья». Пожал плечами Ханс. «Сказать по правде, я долгое время думал, что это кто-то другой. Ведь мы вместе неплохо ладили, не я? Я тоже добродушный. А это недостаток для убийцы». Адлет не считал Ханса добродушным. «Хан-сан, я тоже подозреваю Адлета-сана, но я думаю, что решать, что он седьмой, заодно и лжи рано», — сказал Дозо. «Я тоже так думаю. Пока у тебя нет доказательств, мы не можем одобрить твои действия», — продолжил Голдов. «Я решил так не только из-за его лжи», — ответил Ханс. «Я не врал. Я видел их. Не убивайте ее, это ловушка. Там так говорилось. Это я видел», — сказал Адлет. Но Мора не слушала, а Ханс и Голдов тем более. Его слова о светящейся надписи были признаны товарищами ложью. «Честно говоря, у меня нет весомых доказательств, но не я. Основания для такого обвинения копились. Такой информации доказательства и не нужны». Ханс беспечно бродил из стороны в сторону, но Адлет не опускал меч. Ханс не открывался, потому стоит Адлету ослабить оборону, он тут же набросится. «Начнем с того, что перед тем, как я озвучу доказательства насчет Адлета, я выскажу свои догадки. Во-первых, я думаю, что все слова Фрейми правда. Фрейми ненавидит Кьёма, её предала семья. Здесь лжи нет». Адлет тоже так думал. «Но здесь кроется странность. Зачем Дгуни ранил Фрейми, заставил ее возненавидеть Кьёма? Что в этом такого важного? Получить фальшивую метку, внедриться в ряды героев, вести себя как их товарищ, пока их не уничтожит силы черного пустоцвета. Если приказ был таким, то все было бы проще. Фрейми клялась Дгунею в верности, так почему он просто не приказал ей сделать так, не?» Ханс продолжил объяснение. «Есть несколько вариантов. Может, он боялся, что сила Святой Слав помешает ему врать? Такой шанс есть. Но он мог отправить в мир людей к Йома и устранить Святую Слав, и проблема была бы решена. Или он думал, что шанс раскрыть его план снизится, если Фрейми будет по-настоящему ненавидеть Кьёма, а не притворяться по приказу. Это тоже маловероятно, не я. Фрейми не глупа, ее мотивы так легко не раскрыть». Хан широко раскинул руки. «Заставить Фрейми ненавидеть Кьёма было опасным ходом со стороны Дгунея. А если бы Фрейми отчаялась и убила себя? Или вместо мысли о мести выбрала бы спокойную жизнь в мире людей, и ему пришлось бы все начинать сначала? Иначе говоря, хотя Дгуней рисковал, у него была важная причина сделать так, чтобы Фрейми ненавидела его. И лишь одна причина, как по мне, может это объяснить, чтобы сделать Фрейми настоящим героем шести цветов. Если она не стала бы по-настоящему ненавидеть Кьёма, не стала бы думать об убийстве Маджина, то и не получила бы метку. Потому, основываясь на этом, я говорю, что Фрейми не седьмая». «И?» «Я добрался только до середины объяснения. Терпеливей», — заявил Ханс и продолжил. «Если Фрейми не седьмая, возникает другой вопрос. Для чего Дгуней использует седьмого? Поскольку Фрейми черный пустоцвет, ее пребывание рядом убило бы всех нас, тогда существование седьмого и не нужно? Более того, в нем не только не было бы пользы, его существование было бы опасным для Дгунея. Если Фрейми посчитали бы седьмой, и мы убили бы ее, то вся работа Дгунея была бы на смарку, так? А ведь он прав», — подумал Адлет. Он не мог согласиться со всеми словами Ханса, но в этот раз его идеи звучали правдоподобно. И его план уже много раз подвергался такой опасности. В барьере Туманной Иллюзии первые начали подозревать Фрейми. И когда мы попали на земли воющих демонов, мы с Чама все еще сомневались в ней. Почему Дгуней так рисковал? Какой была польза от седьмого в наших рядах? «Оу», — проворчал Адлет. «Да, мы были растеряны из-за существования седьмого. Мы подозревали Мору, Голдофа, даже Ролонию. Мы следили друг за другом, а потому не могли сражаться в полную силу, что задерживало нас в пути. Но не, это не стоит риска потерять черный пустоцвет. Ловушка для Мора не сработала бы, не будь среди нас седьмого. И хотя Мора сильная, жертвовать ради ее убийства времени мыслимо. И разве Дгуней собирался убивать с помощью седьмого героев, если уже ввел черный пустоцвет в игру? Вряд ли не. Было уже много шансов убить нас. Если бы седьмому нужно было убить нас, это уже давно произошло бы. Но никто еще не убит. Ханс». Адлет наконец понял, к чему клонит Ханс. «Мое доказательство строится на этой догадке, не я. Дгуней отдал седьмому лишь один приказ — помочь Фрейми встретиться с героями и защищать ее. И все, не я». Ханс посмотрел на Адлета. «Исходя из этой догадки, подумайте обо всех поступках Адлета, не я». Адлет застыл, он боялся, Он боялся убедительных слов Ханса и решения, что последует из этой цепочки рассуждений. «Чтобы защитить Фреми, он врал про светящиеся слова», — сказал Голдов, и Ханс кивнул. «А до этого он попросил Ролонию и меня скрыть правду о Фремене. Он пытался и нас вовлечь в это преступление, не?» «Да, я соврал», — подумал Адлет. «Но не из-за приказа Дгунея. Фреми важна для меня, и я соврал, ведь не хотел ее потерять. Я не собирался использовать Фреми для уничтожения героев или чего-то в этом роде». «Адлет говорил, не подозревайте товарища Нья, и говорил, что пока нет точных доказательств, он не позволит никому назвать кого-то седьмым. Я думаю, что это тоже было сказано для защиты Фреми». «Хватит валять дурака», — подумал Адлет. Он лишь отчаянно пытался помешать разобщенности в команде. «Мы с принцессой напали на Фреми, пока еще не попали в пределы барьера тумана иллюзий. И тогда Адлет был тем, кто защитил ее», — сказал Голдов. Тогда он уже знал, что Фреми — герой шести цветов, а потому он защищал товарища. «Что в этом странного?» — не понимал Адлет. «И в барьере тумана иллюзий Адлет говорил, что Фреми не самозванка, хотя у него не было доказательств. Она была убийцей шести цветов, дочерью Кьёма, так почему Адлет не считал ее виновной? Хотя из-за этого подозревали его, хотя она пыталась его убить, Адлет в ней ни разу не засомневался. Почему?» «Ответ прост. Адлет знал, что Фреми невиновна, что ее нужно защищать, не...» Ханс продолжал. «И еще кое-что из очевидного. Я слышал это от Фреми в барьере тумана иллюзий. Сначала Фреми не хотела с нами пересекаться. Адлет ее привел. Он шел за ней, потом украл ее вещи и убежал. И только тогда она решила присоединиться к нам. Думаю, это очень важные сведения». «Хватит сочинять!» – закричал Адлет. «Я думал, что она одна из нас, одна из героев. Кто знал, как опасно было отпускать ее одну и для нее и для нас? Что такого странного в предложении присоединиться к нам?» «Это не было странно», – ответил Ханс. «Если рассматривать твои поступки по отдельности, в них нет ничего странного, не считая ложь про светящиеся слования. Ты вроде бы сражался за победу героев. Но если посмотреть на все действия сразу, становится ясно, что они были с целью помочь черному пустоцвету убить нас. До этого мне казалось, что есть шанс, что седьмой даже не знает о своей сущности, но теперь в этом сомневаюсь. Ты явно действовал согласно желанию Дгунея. И обманывал нас. Это... И есть кое-что точно правдивое. Если бы не ты, Фреми не пришла бы к нам. Черный пустоцвет не был бы активирован. Этого достаточно, чтобы признать тебя седьмым». «Вот уж вряд ли. Ты сложил две единицы, а в результате получил тройку. Но ты достаточно умный, достаточно сильный, Адлет. Все это время мы не знали о черном пустоцвете, ведь нас обманывал ты. Если бы не раскрылась ложь о словах из цвета, мы бы все еще слушались тебя. Адлет, ты седьмой. Ты получал приказ от Гуни и защищал Фреми. Я достаточно убедителен». Адлет дрожал, но не от страха, а от злости. «Ты знаешь, как это, когда родная деревня уничтожена? Ты знаешь, как сильно ненавижу Дгунея? Ты хоть понимаешь, через какой ад я прошел, чтобы стать способным убить Дгунея?» Ему казалось, что Ханс растоптал все его мысли. Он отрицал само желание защищать Фреми, решив, что это лишь уловка. «Я видел, как разрушили мою родину. Ты думаешь, что после этого я бы стал служить Дгунею?» «Люди, которыми управляет Дгуней, счастливо следуют его приказам», — сказал Доззо. «Славное исполнение его приказов — высшая радость. Может, способность Гунея повелевать людьми так сильна?» Он не помнил никаких приказов от Гунея, ничего подобного. Не было и шанса, что он следовал его приказам. «Но еще не доказано, что от Гунея есть способность повелевать людьми. Адлетом могли управлять, или слова о разрушенной деревне могут быть ложью. Я не мог бы последовать приказам от Гунея. Наша с Фреми встреча была совпадением. Я защитил ее, потому что это было важно. Потому что я захотел защищать Фреми, едва увидев ее. Нет никакой другой причины». «Ты мог бы сказать так, не я, даже оставаясь седьмым», — усмехнулся Ханс.